Шерман ждал меня в машине. «Вы очень бледны», — заметил он вместо приветствия. «Хотя, должен признать, вашу красоту бледность не портит. Однако не мешало бы вам отдохнуть после пережитых волнений». «Я уже достаточно отдыхала», — усмехнулась я. «Полноте, все в прошлом. Впереди целая жизнь. Все забудется, верьте мне, Лилия Романовна. Кстати, можно просто Лили?» «Нет», — отрезала я. Валерий Петрович пожал плечами. Мы устроились на заднем сиденье, и он сказал шоферу: «На Володарского». «Что за чушь с признанием охранника?» — спросила я. «Почему же чушь?» — искренне удивился адвокат. «По всему выходит, что он настоящий убийца». «Он что, сам пришел и заявил об этом?» «Его вызвали на очередной допрос. Алиби на ночь убийства у него не было. Отвечал он путанно, нервничал, чем вызвал определенные подозрения. На него нажали, и он раскололся. Мир не без добрых людей, и я имел возможность час назад ознакомиться с его показаниями. Так вот, в ту ночь у Голицына произошел неприятный разговор с Виктором, который перешел в ссору. Охранник говорил резко, и Виктор предложил ему отправиться домой и немного отдохнуть, что тот и сделал. Но, выйдя из дома, он вскоре решил вернуться и вернулся, воспользовавшись тем, что ключи от всех дверей у него есть, и проникнуть в дом незамеченным ему ничего не стоит. Он слышал, как вы ссорились с мужем, потом вы ушли, а охранник решил продолжить разговор. Итог вы знаете, Виктор погиб. Голицын утверждает, что ударил его без намерения убить, использовав то, что подвернулось под руку, малахитовую вазу. В самом деле ваза исчезла с камина, а я только сейчас вспомнила о ней. Виктор упал и вдобавок ударился затылком о край камина. При этих словах я поежилась, после чего потерял сознание. Охранник испугался и, решив инсценировать несчастный случай, сбросил тело с балкона и покинул дом, прихватив вазу. На мосту он от нее избавился. Проветрившись, он немного успокоился, и в голову ему пришла весьма здравая мысль, что никого он своими хитростями не обманет, после чего он вернулся в дом, решив вывести труп, используя для этой цели хозяйскую машину. Он уже собрался уезжать, когда появились вы. Парень вас напугал. Но повели вы себя не так, как он ожидал. И когда кинулись к соседям, ему ничего не оставалось, как быстренько покинуть дом, что он и сделал. Однако ему опять не повезло. Возле моста он заметил патрульную машину, оттого и поторопился отделаться от БМВ. Я слушала мрачнее все больше и больше. И как он объяснил причину, по которой поссорился с моим мужем? Внезапное умственное расстройство? Нет, тут кое-что похуже. Фамилия Крутиков вам ничего не говорит? Нет. А должна? Я думал, может, вы иногда интересуетесь городскими новостями. Крутиков — мелкая шавка из налоговой полиции. Бесследно исчез 1,5 месяца назад. Так вот, охранник утверждает, что Крутиков неоднократно пытался вымогать деньги у вашего мужа. И тот якобы намекнул Голицыну, что с взорвавшимся дядей не худо бы немного потолковать. Преданный охранник намек понял, но перестарался, ударил один раз, однако существенно, и налоговый чин скончался. Его пришлось похоронить. Таким поворотом дела ваш муж был крайне недоволен, отсюда ссора, приведшая к трагическим последствиям. По крайней мере, так все объясняет Голицын. «По-моему, он спятил», — мрачно заметила я. «Возможно», — кивнул адвокат. «Только спятил весьма вовремя. Вы хоть понимаете, Лилия Романовна, как вам повезло?» Я понимала, только радости от этого не испытывала, скорее беспокойство. Все происходящее мне по-прежнему не нравилось, особенно показания охранника. Если он находился в доме, когда я вернулась, значит, не мог не знать, что вернулась я не одна, а с Сергеем. Впрочем, может, мне действительно фантастически повезло, и мы кружили по дому, уходили, возвращались, так друг с другом ни разу и не столкнувшись. «Обратите, наконец, внимание на человека», — с улыбкой сказал Валерий Петрович, прерывая мои размышления. Мы стояли на перекрестке, дожидаясь зеленого сигнала светофора. Рядом замерла машина, в ней я увидела Сергея. Он слабо улыбнулся и едва заметно кивнул. «Как видите, конспирация на высоте», — хохотнул Валерий Петрович. Машины тронулись, мы еще какое-то время ехали рядом, затем Сергей свернул на проспект. «Вам еще некоторое время стоит соблюдать осторожность», — заметил адвокат. «Сережа вам все рассказал?» — спросила я. «Разумеется. Адвокат как исповедник. Правда и ничего, кроме правды». «Значит, вы все знаете». Вздохнула я, а потом решилась. «Тогда скажите, Валерий Петрович, у вас нет ощущения, что все это страшная ерунда?» «Ерунда?» – удивился он. «Что, позвольте узнать, вы имеете в виду?» «Я употребила определение «страшное». Вас не поражает некая неправильность, несуразность данного дела?» «Ах, Лилия Романовна, Лилия Романовна!» Легонько похлопав меня по руке, улыбнулся он. «Вся наша жизнь – сплошная неправильность, что уж говорить о смерти, то бишь об убийстве».